До сих пор мусульмане, владеющие Иерусалимом, показывают паломникам-христианам какое-то место, где, как они утверждают, стоял некогда дом, в котором Иисус отобедал в последний раз. Паломники-христиане довольны. Они смотрят на это место, целуют землю и раздают деньги хитрецам-мусульманам. Хотя сегодня там не осталось ничего, кроме пустого места, к тому же весьма сомнительного, где якобы находился знаменитый пиршественный зал, богословы дают подробное описание этой комнаты. Это был якобы зал со сводчатым потолком и белыми стенами. В середине стоял низкий, ярко расписанный стол, окруженный с трех сторон довольно широкими ложами для гостей. С четвертой же, свободной стороны, подходили слуги с блюдами и напитками. Стол был рассчитан на три персоны. Иисус в тот вечер явился в сопровождении дюжины своих учеников. Богословы в равной степени осведомлены относительно того, в каком порядке разместилась святая компания за столом. «Иисус, — говорит аббат Фуар, — занял место посередине, Иоанн возлег справа от него, и ему достаточно было откинуть голову, чтобы положить ее на грудь учителя. Петр находился рядом с возлюбленным наставником, а Иуда возле Иисуса. Итак, миропомазанный оказался между Иудой и малюткой Иоанном. Бум-бум-бум-бум-бум. На сей раз час действительно пробил. Иисус был в радостном расположении духа. Он прекрасно знал, что ему предстоит пройти через целую серию весьма неприятных испытаний. Однако сейчас думал прежде всего о закусках. «Я возжелал великим желанием вкусить от пасхальной трапезы вместе с вами», — сказал он, — «прежде чем пострадать за вас». Он весело поднял чашу, наполнил ее и, омочив вином губы, пустил чашу в круговую. Слуги принесли большой таз с водой для омовений. Иисус поднялся. «Нет, — сказал он, — руки мыть не надо». «Но ведь по обычаю все должны омыть руки», — возразил кто-то из апостолов. «Ну и что с того? Я внесу в обычай поправку». С этими словами он закатал рукава, а, по словам некоторых богословов, даже снял тунику и обнажился до пояса, взял полотенце и с тазом, полным воды, приблизился к Петру. «Что такое?» — удивился Петр. «Что тебе от меня нужно?» «Молчи, сейчас я тебе помою ноги». «Помоешь мне ноги?» «Да, разувайся». Петр снял сандалии и выставил свои лапы, черные, как траурное извещение. «Да, таких грязных копыт даже я не видел», — признался Иисус. «Тут придется поработать». Смущенный Петр поджал ноги. «Нет, Господи, — пробормотал он, — я не допущу, чтобы ты унизился до того, чтобы сдирать с меня грязь. Нет, нет, никогда!» «Ну ладно, довольно капризничать. Ты даже не понимаешь, что я хочу сделать, поэтому прошу, не мешай мне». «Нет, нет и нет». Тогда, чтобы сломить сопротивление Петра камня, Иисус сказал: «Не хочешь? Тем хуже для тебя. Но предупреждаю, если не позволишь мне вымыть твои ноги, то после смерти ты не войдешь за мной в Царство Небесное». «Черт побери!» — воскликнул старина Петр. «В таком случае я согласен. Можешь вымыть мне не только ноги, но и руки, и голову, и...» Однако Иисус счел необходимым умерить чрезмерный пыл своего апостола. «А мытому нужно только смыть пыль с ног», — заметил он, — «ибо он и так весь чист». Этот эпизод мытья ног описан в Евангелии со всеми подробностями. После того, как сын голубя соскреб грязь с мозолей Петра, наступил черед остальных апостолов. Все без исключения подверглись этой гигиенической операции. Нам, грешным, смешно об этом читать. У нас эта сценка с мытьем грязных ног вызывает лишь смех, а у более брезгливых — отвращение. Это, конечно, потому, что мы не верим в сына голубя. Зато Бессуэ, у которого веря хоть отбавляй, приходит от этого эпизода в экстаз. Бессуэ Жак Бенин, 1627-1704 годы, французский писатель и проповедник. Боролся с протестантизмом за строгий католицизм. Написал трактат о познании Бога и самого себя –